Глава 67. Дориан. Однажды Таша уже тошнила при мне. Это произошло на утро после того, как она напилась вдрызг и пришла ко мне продаваться. Поэтому я не обратил внимания на то, что ее стошнило после вечеринки. Тем более с учетом того, что, как она сама утверждала, ее желудок боролся с последствиями отравления. Даже когда она потеряла сознание, я лишь испугался до полусмерти за ее здоровье. Но я даже на мгновение не предположил возможной беременности. Доктор вновь возник перед нами спустя час ожидания. Вместе с ним вернулась и Таша, на которую было неожиданно больно смотреть. Белее простыни, с опущенными плечами и сутулившаяся, она, казалось, внезапно сжалась в размерах. Весь прошедший час я едва удерживался от вредной привычки Ирмы, пытаясь не начать грызть свои пальцы. Я так сильно переживал, что к окончанию этого часа осознал, что жажду услышать от доктора именно положительный результат о беременности Таши, и точно ничего другого. Пусть только она окажется беременной, и эта раковина захлопнется, чтобы раз и навсегда сохранить в себе свою жемчужину. Ей придется остепениться, придется научиться склонять передо мной голову, и, наконец, придется осознать свои чувства ко мне. Ей некуда будет бежать. Это идеальный тупик. Для нас обоих. Пусть она этого и не осознает. Несмотря на доктора, я вцепился взглядом в поникшее лицо Таши, пытаясь понять причину, по которой она не отрывает своего взгляда от пола. Она беременна? Да или нет? Это конец ее выходкам. Окончательный и бесповоротный? Я едва сдержался, чтобы не взять ее за подбородок и не заставить смотреть мне в глаза. Еще несколько секунд, и, возможно, я бы именно так и поступил. Но доктор разговорил прежде, чем я сдвинулся со своего места. «У вашей подруги эмоциональное истощение, переутомление и выгорание. Называйте это как угодно. По-видимому, в последнее время у нее было много эмоциональных потрясений. И недавнее отравление только усугубило ситуацию. Ей необходимо отдохнуть несколько дней и прийти в себя. Желателен постельный режим. Это возможно устроить?» Слишком жаждущий услышать другие слова, я не верил своим ушам. Врезавшись взглядом в Ташу, я пытался смириться с поражением. Таша все так же стояла за спиной доктора, бледная, с упершимся в пол взглядом. «Ничего, в следующий раз получится», — пронеслось у меня в голове, после чего я, наконец, посмотрел на доктора. «Это возможно устроить», — уверенно дал свой ответ я. Прошло 4 дня, наступила пятница, а Таша продолжала молчать. После больницы я отвез ее домой. Мы не сказали друг другу ни слова. Ирма чуть ли не впервые решила проявить такт, поэтому тоже молчала в тряпочку. Я так сильно был поглощен своим разочарованием, что не обратил внимания ни на то, что Таша сидела рядом со мной с отчего-то покрасневшими глазами, ни на то, что она обнимала себя обеими руками. Ехал и думал о том, каково это узнать, что у тебя эмоциональное выгорание, и при этом быть вынужденным сейчас сидеть рядом с человеком, который не просто не заметил твоего уязвимого состояния, но даже в какой-то степени не с лучшей стороны способствовал его развитию. Пораскинув мыслями, я решил дать Таше отдохнуть не только от работы на меня, но и в целом от меня. Поэтому уже подходили к концу 4-е сутки кряду, в которых я не давал ей о себе знать. Никаких звонков, только поднятый палец у кнопки вызова по несколько раз в день, никаких СМС-сообщений, только с десяток неотправленных черновиков. Просмотр тех ее немногих фотографий, которые достались мне каким-то чудом, уже спустя сутки начал отзываться зудом в моей грудной клетке. В среду вечером я напился от нереального острого осознания того, что я, очевидно, помешан на этой девушке. На следующий день стало еще сложнее. Но пить я не стал из-за принципа. И вот наступил вечер пятницы. Это всего лишь 4 дня. 4 грёбаных дня. Такого у меня не было даже, когда я по вопросам бизнеса уезжал на неделю в другие страны, оставляя ее здесь, в Британии. Скорее всего, меня так добивало именно осознание того, что Таша сейчас находится у меня под боком. Мне достаточно только протянуть руку, чтобы притянуть ее к себе. Я могу написать ей и получить от нее слова. Могу позвонить и услышать ее голос. Могу приехать и почувствовать ее запах. В любой момент ее жизни я мог внести свое присутствие. Но я дал себе слово, что не побеспокою ее до понедельника. И я намерен был держать это слово до последнего. Мне оставалось переждать всего каких-то 2 суток. Главное — это не начать сходить с ума. Я был занят своим безумием и давно уже не слышал того, что говорила мне Ирма. Мы ужинали так поздно из-за ее задержки в «Мустанге», но мне было откровенно наплевать, как вдруг я выхватил из всей ее болтовни одно единственное слово, которое буквально резануло мой слух. Это слово было «беременность». «Что ты сказала?» — напряженно переспросил я, сжав в руках столовые приборы. «Я сказала, что тоже бы так поступила». Пожав плечами, продолжила непринужденно говорить Ирма, спокойно разрезая свой стейк из лосося. «Я бы тоже предпочла утаить свою беременность. Но я не ожидала, что Таша может сделать это так виртуозно». «Какую еще беременность?» Мой голос сжался, словно пружина под давлением, и моя спина мгновенно вытянулась в струнку. «Да ладно! Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что к чему. Только не говори, что ты не заметил». Ирма выжидающе уставилась на меня своими огромными голубыми глазами. Сначала ее тошнит от еды, потом ее выворачивает наизнанку от одного лишь запаха оливок, затем при просмотре фильма она съедает три упаковки соленого арахиса и в конце концов неожиданно теряет сознание. Признаки беременности настолько очевидны, что не нужно быть доктором, чтобы понять, что к чему. И пока ты был погружен в свои мысли, я говорила о том, что я бы тоже так поступила, будь у меня нежелательная беременность. «С чего ты взяла, что она у Таши может быть нежелательной?» «А ты разве знаешь ее парня? Она тебя с ним знакомила? Да будь у нее мужчина, об этом было бы хоть что-то известно. Хоть чуть-чуть. Если же она скрывает своего парня от своих близких и знакомых, значит, либо у нее с ним несерьезно, либо никакого парня вовсе нет, это просто секс без обязательств. Так вот я и говорю, что будь у меня нежелательная беременность, я поступила бы так же, как это сейчас сделала Таша». «И что же она сделала?» Кажется, от напряжения у меня на виске дрогнула вена. Она подговорила доктора, чтобы он сказал нам о каком-то эмоциональном выгорании, после чего он выбил из тебя, как из ее работодателя, недельный отпуск. Этого более чем достаточно. Достаточно для чего? Я едва не взрывался от негодования тем, что Ирма никак не может дойти до главного. «Для аборта, конечно же», — возмутилась моей недогадливости девчонка. «Ты вообще чем слушаешь? Я ведь говорю, что беременность у Таши, скорее всего, нежелательная. А если это так, тогда, скорее всего, она захочет избавиться от ребенка. Хотя уже пятница, так что, возможно, никакого ребенка уже и в помине нет». Подобного шока я не испытывал со времен смерти отца и Пенелопы. Не помню, как я оказался в машине. Помню лишь, что, вжимая педаль газа в пол до предела, я кричал в голове одну единственную мысль. «Если она сделала аборт, я заставлю ее забеременеть повторно. Она родит мне троих в обмен на одного».